Глава 10. Недоразумение в отеле «Карлайл». Итак, Анне предстоял пустой и бесконечный уикенд. Аарон еще не звонил. Анне была испугана и терялась в догадках. Но почему она отказалась от приглашения Элис поехать в Вестхэмптон? Вероятно, она не осилила бы роль светской дамы. Но и одиночество Анне было трудно пережить. Выходные летом в городе — это ужасно. Но выбора не было. Ожидая звонка от Аарона, она посадила сама себя под домашний арест. Кое-как Анне удалось протянуть субботу. Немного чтения, уход за цветами, ленч. Она была настолько утомлена бесплодными ожиданиями, что легла спать в половине девятого вечера. Проснулась Анни почти в час ночи. Ей показалось, будто Аарон был с ней, рядом. Но это был лишь сон. И Анни поняла, что ей уже не заснуть. На секунду ей овладело отчаяние. Жаль, что нет снотворного. Завтра нужно позвонить Бренди и одолжить несколько таблеток секанала. Обычно Анни не одобряла снотворное, но ее страшила еще одна бессонная ночь. Анни встала, выпила стакан воды и спустилась вниз в комнату Сильви. Возможно, она что-то упустила из виду, про что-то забыла, что можно было упаковать и послать дочери. Анни открыла шкаф. Старая пальтишка, теннисные туфли, из которых Сильви давно выросла. Разный хлам. Анни закрыла дверь. Телевизор. Анни редко смотрела телевизор, но сейчас пошла в гостиную и включила его. Телесериал, повторный показ «Манникс». Анни переключила на один из кабельных каналов. На экране появилась обнаженная женщина. Обеими руками она поддерживала свою грудь. «Вы одиноки? Вам хочется подругу? Звоните в службу Элит Эскорт. Мы молоды, горячи, темпераментны, и мы хотим вас. Звоните в Элит». Энни с омерзением выключила телевизор. Канал Джей. Любой имеет доступ к нему. Хорошо бы всех их там разогнать. И кто только до такой степени отчаялся, чтобы звонить по этим телефонам? Кто чувствует себя настолько одиноким? На секунду Анни пожалела их, кто бы они ни были. Она вышла из комнаты. Время — час с четвертью. Как ей пережить эту ночь? Воскресенье. Самый одинокий день. Анни заставила себя принять две тонизирующие пилюли, запив их апельсиновым соком. Подавив тошноту, Анни взглянула на часы. Четверть третьего. То же самое время показывали ее наручные часы. Анни удивилась, как поздно начался этот день. Она была в растерянности. Бессонница сделала мутным ее сознание. Но Анни уже не могла о чем-либо думать. Она только чувствовала острую до боли тоску по Аарону, по своей прежней жизни. Одиночество и бессонница атаковали Анни. Может быть, позвонить доктору Розен и попросить выписать рецепт? Нет, нельзя попадать в зависимость от лекарств. Она сама с этим справится. Я наделала много ошибок, Аарон. Мне следовало быть к тебе более внимательной. Нельзя было винить тебя за то, что ты не смог принять Сильви. Прости, что я отдалилась от тебя. Прости, что я не была ласкова в постели. Прости, прости. Но, Аарон, зачем в Бостоне ты сделал это? Зачем сказал, что любишь меня? И почему, Господи, почему ты не звонишь? Для Анни Аарон был единственным мужчиной, единственным в ее жизни. Если бы не он, она всю свою жизнь блуждала бы в ее лабиринтах совсем одна. Одной ей не вынести Нью-Йорка в июне. Одна она не сможет спрятаться в своем доме на Лонг-Айленде. Анни не выносила равнодушия и пустоты вокруг. После того, как они расстались с Аароном, Ани постоянно обманывала себя, но иногда надеялась. И та ночь, проведенная вместе в Бостоне, утвердила ее надежды. Но Анни обманулась. Как жить без него? В сотый раз думала Анни. «Выйди на улицу и подыши немного свежим воздухом», — приказала она себе. Жара оглушила ее, еще более расстроив и подавив. Проходя по 84-й улице мимо большого магазина, она взглянула на отражение в витрине. «Когда-то я знала эту женщину», — подумала Анни, и принялась изучать свое отражение в стекле. Ярко-зеленая блузка, бежевая юбка, легкие кожаные туфли. Анни с трудом осознала, что была одета в какие-то обноски, как раньше в школе Смит. Продолжая прогулку, Анни вспомнила колледж, пансион мисс Портер, воскресную школу скорбящего сердца, Синтию. Она подумала о Синтии, но это было слишком тяжело для ее истощенного сознания. Внезапно Анни увидела большую церковь на углу Парк-авеню и 84-й улицы. Церковь святого Игнасия Лойолы. Монахини из воскресной школы Филадельфии обычно водили воспитанниц на вечернюю службу сюда, в церковь иезуитов. Анне нравилась эта церковь, нравилось слушать молитвы. Она зайдет и поставит свечу за упокой души Синтии, за здравие Сильви, за себя. На часах было без 10:04. Анни перешла через дорогу и вошла в просторную в романском стиле церковь. Она не знала, изменилось ли что-нибудь в религиозных обрядах с 60-х годов, поют ли псалмы еще на вечерне. Долгие годы она не посещала церковь, если не считать неизбежные свадебные и похоронные церемонии. Как правило, это была епископальная церковь. Анни не была верующей и не признавала папу римского, но сегодня ее тянуло сюда. Стоя возле прохода у дальней стены, Анни засмотрелась на огромную мозаику позади алтаря. Ее красота вызвала у нее чувство незыблемости, вечности. Анни проскользнула за перегородку. Церковь была почти пуста, лишь несколько старых женщин, видимо, ирландок, бормотали молитвы. Анни села на высокую скамью, откинулась на спинку. Ее мысли начали блуждать между воспоминаниями и отрывками из псалмов. «Боже, благослови Синтию, бедняжку! Помоги, Боже, моей дочери Сильви! Аарон!» Его имя превратилось в заклинание. «Боже всемогущий! Пусть он любит меня! Боже, услышь мои молитвы!» Аня оказалась права. В церкви иезуитов на вечерне пели псалмы. Началась служба. Запах ладана и песнопения как бы сплели покров вокруг Анни. Этот покров успокоил, умиротворил ее. На какое-то мгновение она потеряла чувство времени и пространства. И вдруг ее озарила мысль. Она вспыхнула в ее сознании, как ответ на молитвы. «Я сама позвоню ему. Я ведь была так жестока. Я объясню ему, что чувствую. Может быть, он и не подозревает об этом. Но он должен знать. Я расскажу ему. Да, это будет правильно». Вдохновение и внутренняя сила духа заставили Анни преклонить колени. Она прошептала: «Благодарю, Господи!» и быстро вышла из церкви. Анни отыскала телефон-автомат на Мэдисон-авеню. Ну, конечно же, он ждет, что я позвоню ему. Он не уверен в себе, боится, что все будет по-прежнему. Но он не знает, как я изменилась. Сильви уехала. Теперь все будет по-другому. Ну, как я раньше об этом не подумала? Анни была спокойна, набирая номер Аарона в отеле «Карлайл». В ее голосе не было дрожи, когда она попросила его к телефону. А вдруг он уехал на выходные поохотиться? Или был в офисе? Но стоило только Анне услышать его голос, и страх сразу же охватил ее. Он ведь любит ее. Он сам так сказал. Арн, это Анни. Мы должны встретиться. Анни, что случилось? Нет-нет, ничего, но это очень-очень важно. Арн, мне нужно многое тебе сказать. Можно я приеду к тебе? Сегодня? Сейчас? Это действительно так важно? Она постаралась не заметить нежелание и недовольство, звучащие в голосе Аарона. «Сегодня, сейчас!» — твердо повторила она. Аарон согласился. Аня повесила трубку, и ей пришлось вытереть вспотевшие ладони. Плохо, что она была неряшливо одета. Но встречу нельзя откладывать. Анни прошла несколько кварталов по Мэдисон-авеню. Подойдя к зданию отеля, она почувствовала, как ее дыхание участилось. Она замедлила шаг. Медленно, как можно спокойнее, Анни прошла через небольшой холл. Никто не остановил ее. Даже в наспех подобранной одежде она не выделялась среди окружающих. Анни поднялась на лифте на нужный этаж и позвонила в дверь номера Аарона. Боже, никто не отвечает. Еще звонок. Ожидание ответа. Аарон, наконец, открыл дверь, и у Анни перехватило дыхание. — Ага, это уже ты. — Так быстро, я не ожидал. — Заходи, — сказал Аарон и закрыл за ней дверь. Анни вошла в гостиную. — Ты, наверное, звонила из автомата на углу? Анни оглядела небольшую, но уютную, даже элегантную комнату. — Кто же за это платит? — подумала Анни. «Наверное, его фирма». «Я разговаривал с Сильви», — произнес Аарон, как бы защищаясь. «Да?» «Да, вчера. Она сказала, что в интернате ей нравится. Мы хорошо поговорили». «Должно быть, там действительно приятное место». Аарон замолчал. Анни подошла к окну и взглянула вниз на Мэдисон-авеню. Она увидела прогуливающиеся рука об руку парочки, и это показалось ей символичным. Да, люди должны жить парами. Она и Аарон смогут соединиться снова. Благодарю, Господи. Странный вид из окна. Не как у нас дома. Тут Анни первый раз за этот вечер потеряла самообладание и залилась краской. Я хочу сказать, не как в Грейси Сквер. Тут она остановилась. Все оказалось труднее, чем она думала. Иногда в окно можно смотреть часами, даже днями. — Ты что думаешь, я ни разу не посмотрел в это окно, как сюда приехал? Аарон засмеялся. — Нет, это тупиковый разговор. Анни поняла, что должна что-то предпринять. Бродя по комнате, Анни внезапно почувствовала себя неловко. Ее юбка была нелепой, и Аарон замечал все это. Наконец она села на диван, и Аарон, подойдя к бару, предложил: «Хочешь шерри?» Анни взяла бокал. Аарон налил себе виски и сделал два небольших глотка. Потом сел в кресло. Анни заметила напряжение на его лице. «Что-то случилось, Анни? Если не Сильви, то что-нибудь с мальчиками?» «Нет-нет, ничего такого. У них все в порядке», — торопливо заверила его Анни. Аарон выглядел очень привлекательно. У него теплая гладкая кожа, черные блестящие волосы. И он любит ее. Он так сказал. Однако Анни заметила, что Аарон снял обручальное кольцо. А она свое так и не снимала. Анни выпила немного шерри для храбрости и поставила стакан на столик. В этот момент она почувствовала сильнейший прилив нежности и была уверена, что Аарон поймет это и ответит ей тем же. Аарон, я буду говорить прямо, — начала Анни. Я думаю, что в конце концов мы можем быть вместе. Я очень много думала после того вечера в Бостоне, и я приняла решение. К удивлению Анни, Аарон поднялся и направился в соседнюю комнату. Почему он всегда избегает сильных эмоций? Нет, Аарон, пожалуйста, дай мне сказать то, что я хочу. Именно для этого я пришла сюда. Она жестом указала Аарону на стул. Тот нехотя вернулся. Я ждала твоего звонка. Я уже начала думать, что ты мне не звонишь, потому что не хочешь. Но сегодня в церкви я поняла, почему ты не звонил. — В церкви? — спросил Аарон совсем не к месту. — С каких-то пор ты стала ходить в церковь? Анни сложила руки на коленях и выпрямилась, как бы придавая своим словам особую значимость. — Ты боялся опять меня обидеть. Тебе нужно было, чтобы я сама позвонила. И я думаю, ты должен знать, как я люблю тебя. Я здесь, Аарон, чтобы сказать тебе, что я хочу попробовать начать все сначала. Анни оглядела элегантную, но безликую комнату и произнесла. Возвращайся домой, Аарон. Это место не для тебя. Мы начнем все сначала, без Сильви. У нее теперь все хорошо. А для нас все хорошее станет еще лучше. Теперь я это знаю. Анни улыбнулась и развела руками, но Аарон молчал. Анни взглянула на него. — Ты ведь тоже этого хочешь, правда? — Ты не понимаешь, Анни, все кончено, — выпалил Аарон. — Кончено? — Анни, мы разведены, нашего брака уже не существует. — Но это было год назад. А сейчас все изменилось. Как же так? Ведь в Бостоне ничего не было в Бостоне, — перебил ее Аарон. Мы просто приятно провели время. Он постоянно поглядывал на дверь, ведущую в спальню. Отчего он так нервничает, — подумала Анни. И вдруг истинное значение его слов стало пробиваться к ней, ломая стену надежд, чудес и бездумной детской религиозности, которую она выдумала, чтобы поддержать свою страсть. Анни покраснела от унижения и начала дрожать. Ей не было бы так больно, если бы Аарон ударил ее. Нет, этого не может быть. Нет, ничего не кончено, ведь он сказал ей, что любит. И они были вместе в ту ночь в Бостоне. И сейчас он сидел перед ней, такой сильный, прекрасный и желанный. — Анни, — мягко сказал Аарон, — я женюсь. Анни схватилась за горло, задыхаясь от немого крика. — Женишься, Аарон? Что ты хочешь этим сказать? — Вот так, Анни, мы разведены, и я женюсь. — Вот так? Она сходит с ума. Может, Аарон и не любит ее, но ведь он не может любить кого-то еще. Это невозможно. Этого не может быть. Анни задыхалась. — Поверь мне, Анни, это совсем другое, — вздохнул Аарон. Анни все еще не могла поверить. Он выдумывает. Это же безумие. Ему придется это доказать. Как маленький ребенок, Анни стала требовать доказательств. На ком? На ком ты женишься? Анни услышала свой голос, который почти превратился в виск. «На Лесли Розен. Кто?» Это имя было как будто незнакомо. «На докторе Розен. Я женюсь на Лесли Розен». «Это неправда. Это шутка. Просто невероятно. Кто угодно, только не доктор Розен», — тут Анни рассмеялась. «Но, Аарон, ты не можешь. Она была моим лечащим врачом, моим... сексопатологом. Тебе она даже не нравилась? Ты дважды консультировался у нее, а она тебе совсем не понравилась. Анне это было почти 2 года назад. С тех пор все изменилось. Да. Ты бросил меня, а она уничтожила. Сердце Анни буквально выпрыгивало из груди. Ей было больно дышать. О, Боже, Аарон, и давно это у вас? Анни закрыла лицо руками и опять вспомнила отель Риц. Но ты же переспал со мной, Аарон. Мы занимались любовью, и все было как прежде. Ты ведь сам так сказал. Дверь в спальню распахнулась, и в комнату вошла доктор Розен. Все это было очень давно, Энн. Ну же, ты грезишь наяву. Пора прекратить жить прошлым. Доктор Розен подошла к Аарону и положила руку ему на плечо. Ты все еще изображаешь из себя жертву, Энн. Лицо Анни горело. Боже, они предали меня. Аарон, доктор Розен. Оба. И теперь они стали свидетелями ее унижения. А этого Анни вынести не могла. Она вскочила на ноги и сжала кулаки так, что почувствовала боль от впившегося в кожу обручального кольца. Я единственный нормальный человек здесь, среди вас, заявила Анни, бросая слова, словно плевки в лицо. Она почти не могла дышать. Им, наверное, слышно, как у меня сердце колотится. Аарон сидел молча, уставившись на Анни. Доктор Розен стояла перед ним и тоже молчала. Они были вместе. Анни смотрела на них, и все поплыло у нее перед глазами. Лесли Розен обнимала Аарона, будто он был ее собственностью. «Я не понимала», — простонала Анни. «Я не знала, как вы меня ненавидите». Глаза ее наполнились слезами, но она твердо решила не плакать перед ними. Потом она обратилась к Аарону. «Единственное, что мне ясно до конца, так это то, что ты сошел с ума. Анни ни за что не заплачет перед ними. Боль становилась невыносимой. Лицо ее исказилось. Она чувствовала себя беспомощным маленьким ребенком в присутствии 2 жестоких подростков. Она должна бежать, бежать, пока они не причинили ей еще более сильную боль. Анни попыталась двинуться с места. «Я ухожу», — тихо сказала она. «Ничего не говорите. Я ненавижу вас обоих. Вы оба ненормальные. Я ухожу». Сделав шаг, Анни чуть не упала. У нее закружилась голова. Но она смогла удержаться, схватившись за первый предмет, который попался ей под руку. Кажется, это был стул. Дрожа всем телом, Анни пошла к двери. Ноги налились свинцом, будто приросли к полу. Казалось, потребуется вечность, чтобы пройти через эту комнату. Взявшись за ручку двери, Анни обернулась. «Да, между прочим, может, я и живу в прошлом, как вы говорите. Но Аарон действительно переспал со мной в Бостоне. Прошлое в данном случае меньше, чем неделя назад. Он переспал со мной в прямом и переносном смысле слова». Она открыла дверь и со всем достоинством, на которое только была способна, вышла, оставив Аарона и Лесли в номере отеля.